за свое долгое путешествие. Не раз смущали его люди, которым он рассказывал, куда и зачем идет, своими разговорами. Особенно сильно повлиял на юношу разговор с одним стариком. Узнав, что целью путника было стать сыном неизвестной ему женщины, старик сказал: «Ох, и горькое же дело ты затеваешь. Взять дитя чужое на воспитание — и то дело трудное. Надо любовь в себе к нему найти, будто к родному. А этого почти невозможно сделать. А уж мать человека взрослого, как же ты, не видев ее, можешь чтить и любить перед Богом? Вдруг она тебе не понравится? Перед людьми-то ты сможешь это скрыть, а перед Богом и своей совестью как?» Задумался юноша и не знал, что ответить старику. Действительно, он видел и слышал не раз, что хорошие люди стремились облегчить другим жизнь и брали к себе их детей. Но часто приходилось им возвращать детей родителям, так как дети их раздражали, заставляли постоянно повышать голос, и кроме обоюдного неудовольствия и даже детских слез, из их воспитания ничего не выходило. Чем дальше шел путник, тем слова старика все сильнее въедались в его сердце, как ржавчина. И не мог он найти разъяснения, но твердо знал, что он задачи своей не оставит, от нее не отступится. И взмолился средний сын своему мудрому отцу, прося помочь ему понять свой мучительный вопрос и указать, как же ему поступить. Прилег он отдохнуть в тени деревьев, и снится ему, будто пришел к нему отец, и говорит: «Сын мой добрый, доброта — это качество твое человеческое, как тебе это кажется и каким ты его считаешь. На самом же деле это не твое качество, но качество Бога, в тебе живущего. Оно не может изменяться в зависимости от качеств тех людей, которым ты подаешь свою доброту. И подаешь ты ее не потому, что так хочешь или не хочешь. И подаешь ее не тому, что есть видимый глазами человек, но тому свету, что живет внутри каждого встречного, что вечен и неизменен, как твой собственный свет, что ты знаешь в себе как доброту. Если доброта твоя шла из сердца, как частица Бога в тебе, то она и подавалась той частице Бога, что ты мог увидеть. И тогда нет и места рассуждениям, что люди, будь то дети или взрослые, могут быть для тебя своими или чужими, что они раздражают, мешают, нарушают гармонию твоего дневного труда и дома. Ты не их видел, когда их брал или им помогал, но ему единому молился, когда с ними входил в общение. И сейчас ничем не смущайся. Иди смело и легко к той, что сердце твое назвало матерью. Доверься мудрости сердца и миру его. Неси радость тому, что живет в оболочке женщины. С этого дня перестань думать, что есть разобщенные, отдельно существующие люди. Есть единая мировая душа, что живет во всех формах земли. Не зри своей особой задачи в том, чтобы поклониться своим трудом всем этим формам, но легко и просто молись единой душе во всех встречаемых ею воплощениях. В минуты смущения и неуверенности всегда зови меня, чтобы скоро кончались эти минуты. Каждая такая минута засоряет выход чистой силы из твоего сердца, и нарастают вокруг твоего сердца корочка и узелки. И какими бы кроткими и поверхностными ни казались тебе мелькнувшие минуты сомнений, трудность выхода из сердца доброте так ощутима, как будто между тобой и человеком легла перегородка. Иди весело, не отталкивай людей, не отказывайся выслушивать их мнение, но улыбайся им, как детскому лепету, когда видишь их неразумие, их полное незнание истинной сути вещей. Доброта, поданная тобой как молитва, как поклон единому в человеке, проникает не в те видимые оболочки, что доступны разложению и смерти, но в то вечное, что неизменно, и что ты восхваляешь, радуясь, что мог подать встречному свою доброту. Проходи свой день труда легко всюду, где остановит тебя встреча, и знай, что день был, если твоя улыбка привета помогла расшириться и светлее засиять единому во Вселенной от твоей встречи с человеком. Неважно, как засветился круг единого шире на земле. Неважно, чем помог ты людям шире проявить его. Важно, что твоя доброта вызвала к деятельности доброту соседа. Живи же отныне не в границах одного места или времени, где все подвержено изменению, разложению и смерти, но во всей Вселенной, всюду поклоняясь неизменному, что живет внутри всякой видимой формы. Будь благословен. Сохраняй спокойствие при всех обстоятельствах жизни и передавай каждому, без слов и наставлений, свою молитву к Его Единому. Перед тобой бесчисленные миры, которых ты не видишь. И во всех этих мирах бесчисленны формы, на них живущие. Никогда не забывай благословить все миры и послать привет каждому светлому брату, где бы он ни жил, и какова бы ни была его форма труда и действия. Твоя молитва, твой поклон огню человека не зависят ни от места, ни от времени, но только от твоих чистоты, бесстрашия и доброты. Проснулся средний брат, точно живой росой его сбрызнуло, так ему стало легко и весело. Все его сомнения показались ему смешными, и пошел он дальше, глядя на встречаемых людей иными глазами. Должно быть, и люди стали воспринимать юношу иначе, ибо никто не зазывал его к себе и не называл его больше ни чудаком, ни странным. Никто не уговаривал остаться и отказаться от замысла идти в страшный город. Признавали его задачу, и только еще внимательнее становились к нему люди, и все чаще чья-то милосердная рука совала ему скромный узелок, а губы застенчиво шептали «Прими Бога ради! Не обессудь, что мало, может пригодиться!» И чаще всего то были цветущие девушки и дряхлые старики. Наконец дошел до города средний сын, разыскал дом, где решил служить помощью и радостью своей названной матери. Вошел он в этот дом, твердо помня слова своего отца, явившегося ему во сне. Едва войдя в дом, он увидел в сенях женщину, еще не старую, красивое лицо которой было измождено болезнью и скорбью. «Здравствуй, мать! Я пришел к тебе вместо сына, которого ты потеряла. Прими меня вместо него и разреши помогать тебе в работе». «Бог с тобой, юноша! Понимаешь ли ты, что говоришь?» — с испугом отвечала женщина. «Дом мой заражен. Болезнь перебросилась на наш квартал. Правда, на этот раз умирает мало народа, но болезнь тянется много недель и истощает людей все равно до смерти. Уходи скорее. У меня нет сил даже говорить с тобой. Я ничего не могу тебе дать, потому что там, куда пришла болезнь, все опасно. Все грозит заразой. Говоря, женщина тяжело дышала и с последними словами так сильно пошатнулась, что едва не упала. В одно мгновение сбросил юноша котомку с плеч, подхватил женщину на руки и сказал: «Ничего не бойся, мать. Скажи только, куда тебя отнести, и будь спокойна. Я вовремя пришел, чтобы выходить тебя». С трудом подняв руку, женщина молча указала юноше на дверь в комнату. По лицу ее катились слезы, когда нежданный гость укладывал ее на смятую постель, очевидно, давно не перестилавшуюся. Воздух в комнате был тяжелый и спертый. На полу, также давно не метеном, валялось много ссора. Юноша открыл окно и, улыбаясь плачущей женщине, сохранял полное спокойствие. «Не плачь, мать. Я сказал тебе, что пришел выходить тебя. Вот я сейчас накормлю тебя. Точно знали добрые люди, как скоро понадобятся мне их дары. Сейчас я тебе сварю молочной каши и яичко. Скажи только, есть ли у тебя печь?» — спросил он, оглядываясь по сторонам и не видя никакого намека на печь. Женщина указала ему на тяжелый пестрый занавес в дальнем углу комнаты. Отдернув его, юноша увидел маленькую печь, рядом дрова и кучу мусора. Быстро разведя огонь, он сварил пищу, накормил больную, которая поела и тотчас же заснула. Воспользовавшись ее сном, гость убрал комнату, вынес мусор и ведра с застоявшейся водой, привел все в порядок в сенях и сел у кровати, ожидая пробуждения своей названной матери. Мысли его вернулись к словам отца. Он вспомнил свой родной дом, сравнил слова отца с его собственной жизнью, год за годом внимательно рассмотрел поведение своего отца и убедился, что сам отец жил именно так, как говорил ему во сне. Он силился вспомнить хоть раз раздраженное или сердитое лицо отца. Хоть одно слово, сказанное в повышенном тоне, но ничего, кроме всегда приветливых слов, иногда добродушно-юмористической улыбки, вспомнить не мог. Он стал внимательно вглядываться в лицо спящей. Как много страдания и беспокойства лежало на этом стареющем лице. Юноша от всего сердца пожалел бедную женщину и мысленно сказал себе: «Я буду любить тебя всем сердцем. Я буду жить у тебя, как будто мой отец рядом со мной, как будто самое главное дело моей жизни — заменить тебе сына и пробудить в тебе радость. Я буду жить подле тебя так, чтобы сердце твое отдохнуло, чтобы расширился свет в тебе. Я буду стараться передать тебе твердость и уверенность, что отец мой рядом, что он видит, слышит все, что делаем мы. Я буду усердно служить тебе, и ты убедишься, что не только кровная связь радует людей. Убедившись, ты и сама найдешь новую цель жизни в отдавании людям простой доброты. Тогда я пойду дальше, и не будут тебе нужны ни костыли, ни подпорки. Они нужны человеку до тех пор, пока он думает о себе. Как только перестанет о себе думать, и при всякой встрече первой его мыслью будет нужда встреченного человека, так легко и весело побегут дни, и радость зазвенит в сердце». По мере того, как углублялся так в самого себя сын, мысль его все теснее сливалась с отцом, и ему стало казаться, что не сам он говорит себе, но снова отец его посылает ему свое благословляющее слово. И такой радостью, таким спокойствием наполнилось существо юноши, что, как ему показалось, счастливее дня он за всю жизнь еще не знал. Он улыбнулся мнением встречавшихся ему по дороге людей, говоривших ему о тяжелом и страшном подвиге, что он берет на себя. Не подвигом он ощущал свою настоящую жизнь, но торжествующей радостью. Он снова поглядел на лицо спящей и заметил, что выражение его стало иным. Вместо скорби и беспокойства лицо дышало примиренностью и спокойствием, тем спокойствием, которое дает начало радости. Не успел юноша удивиться такой перемене, как женщина шевельнулась, открыла глаза и, улыбнувшись, протянула руку. «Неужели же это действительность? Неужели ты подле меня, мой сын? Я давно уже караулю твой сон, мать. В последнюю минуту мне показалось, что ты лучше себя чувствуешь, что болезнь тебя меньше мучает». На лице больной мелькнуло какое-то разочарование. Снова облако печали легло на него, но она сделала над собой усилие, приподнялась, протянула гостю обе руки и сказала: «Прости меня, глупую. За все время со дня смерти сына я в первый раз видела его во сне. И так живо он мне представился, что я спутала его с тобой. И, проснувшись, не сразу поняла, где кончалась иллюзия сна и где начинается действительность. Поэтому я не сразу улыбнулась тебе, такому доброму и ласковому. Но ты ведь сам понимаешь, что такое для сердца матери собственный сын. Я постараюсь в дальнейшем быть тебе благодарной, как только смогу». «Полно, мать. Не думай о благодарности мне, как не думай и о смерти сына. Ты только представляй себе, что он живет и думает о тебе точно так же неотступно, как ты о нем. Но каково же ему видеть твои слезы, твое беспокойство, твои муки? Ты не сознаешь. А если вдумаешься, то выйдет, что сын твой виноват в твоей муке. Оплакивая его, ты его обвиняешь в своих мучениях. И все твои слезы так струями и бегут по его сознанию, по его теперешним делам, и кладут на все отпечаток скорби. А между тем, тебе бы следовало свидетельствовать перед всеми, как чист и свят он был в своей любви к тебе, как оберегал тебя, как старался наполнить каждый твой день весельем и миром. Старайся теперь доказать всем, что он недаром жил подле тебя, что в твоем сердце осталась вечная память о его трудах для тебя, и что не слезами и унынием ты хочешь поблагодарить его за его жизнь с тобою, но своим трудом для ближних, тем счастливым и спокойным трудом, который он не доделал, уйдя так рано, но который за него доделаешь ты. Думай о его освобождении, о том, что помогаешь ему освободиться, а не о своей печали. Сколько бы ты ни спрашивала матерь жизнь и всех мудрецов, почему, зачем умер твой сын таким молодым, ты не можешь получить ответа. Потому что глаза, которые плачут, не могут увидеть истины. Плачут всегда о себе, хотя бы искренне думали, что плачут о других. Никогда не приходила в голову мысль, что мои слезы могут беспокоить и мешать моему сыну, друг мой. Но сейчас меня точно озарило, как молния пронзила мысль, что между людьми существует живая связь, хотя они не видят друг друга. Спасибо тебе. Будь же мне сыном, что мне послала судьба. Не раз я думала, что если бы милосердие послало мне юношу, который захотел бы быть мне сыном, я знала бы, что я прощена, что я могу надеяться искупить всю неправду моей жизни. Я по-новому старалась бы любить посланного сына, по-новому передавала бы ему все силы сердца и мыслей. В его лице я благословляла бы Божий мир. А сейчас, когда ты пришел, я ничем, кроме тоски и слез, тебя не встретила, все плача говорила женщина. Нежно погладил сын протянутые ему руки и ответил: «Как бы ты ни поступила, уже улетело время и унесло твой поступок. Если в эту минуту говоришь, что поняла духом, как надо действовать в жизни, зачем же нам с тобой так много говорить о прошлом? Вставай, выздоравливай, и будем оба каждый день приносить во все дела уверенность, что именно данное текущее дело и есть самое важное и самое главное. Будем его делать со всем полным вниманием и добротой. А остальное пусть складывается как возможно легче для всех. Не будем тратить время на слова. Я вижу, у тебя нет дров и воды. Скажи мне, где их взять, чтобы было на чем сварить пищу. Я тебе все объясню. Но скажи мне, как тебя звать? Моего дорогого сына звали Борис. А меня зовут Глеб. Вот и выходит, что я сыну твоему брат», — смеясь ответил юноша. «Как странно. Мой новый и дорогой сын Глеб», — задумчиво сказала мать. «С самого детства часто говорил мне мой Борис, что у него непременно будет брат — Глеб. Но не я родила ему брата, а жизнь матушка послала ему Глеба, да только тогда, когда его уже нет». И снова покатились ручьем слезы по щекам женщины. «Снова ты плачешь, мать. А ведь уж как ему, Борису, наверное, больно сейчас. И желание его исполнилось. И не одна ты сейчас, а все не можешь послать ему улыбки радостного привета, чтобы ему было легче. Как думаешь, мы с тобой только что решили, что будем жить весело, чтобы каждому было возле нас проще, легче и веселее? А вот тому, кого зовешь самым первым, самым близким и любимым, его ты сейчас снова огорчила. Ты отяжелила его путь, создав из своих слез новое болото вокруг него и себя. Не буду больше плакать, Глебушка. Вот видишь, там подальше сарай, в нем дрова сложены, только наколоть надо помельче. А как обогнешь сарай, увидишь ручей с маленьким водопадом. В нем чудесная вода. И вид с того места. Просто загляденье. Его Борис очень любил. Глеб взял ведро и сделал вид, что не заметил, как при последних словах украдкой отерла мать слезу. И потекли тихие дни Глеба. Через несколько дней он привел весь дом в порядок, починил крышу, наладил все хозяйство, и день за днем все здоровее становилась мать. Все реже и реже лились ее слезы, все веселее становилось ее лицо, все бодрее звучал голос. Но привычка бояться людей, создавшаяся за годы несчастий, выпавших городу и лично ей, все так же крепко держала ее в цепях. Немало усилий положил Глеб на борьбу со страхом матери, но все же одолел и это препятствие и уговорил ее раскрыть ворота, раскрыть постоянно запертые двери и окна дома и позволить людям приходить к ним. «Подумай, мать, зачем ты прожила сегодняшний день, чтобы бояться? Тогда ты смело могла и не занимать место на земле. Ты боишься, значит, ходишь в смерти, а не в жизни. Ты не подала привета доброты ни одному человеку. Значит, только одна смерть жила в тебе, и ты в ней. А должен быть твой привет людям, жизнь с Богом и для Бога. Если не было людям привета, ничего, кроме смерти, для тебя и не было в дне. Чего тебе ее бояться? Бояться ее тебе нечего, потому что ты и не жила в этот день. Постепенно, пережив все стадии страха, доходя не раз до отчаяния от смелого поведения своего нового сына, входившего без страха в больные дома, упрекая Глеба, что судьба послала его ей в помощь, а он и не думает о ней, с большим трудом и страданиями сбрасывала с себя мать жгущие кольца страха. Я и вообразить себе не могла, какое счастье жить на земле, когда сердце свободно от страха, когда легко и спокойно работаешь, сказала однажды Глебу мать. Когда ты мне говорил, что важно только то, что и как ты делаешь сейчас, мне казалось, что ты просто еще дитя, и в голове твоей живут одни детские мысли. Что самое важное для человека серьезного и практичного – это позаботиться о своем и близких завтра. Недавно я поняла, о чем ты говорил, утверждая, что жизнь – это сейчас. Только твое сейчас объяснило мне, как надо освобождать сердце и мысли, очищать их именно сию минуту, потому что следующая минута рождается из текущей. А текущая темнит те глаза, что плачут, и не дает им видеть ясно, рассмеялся Глеб, обнимая мать. Нет, сынок, глаза уже не плачут. И видят все яснее, как им трудиться, чтобы становиться силой для радости. Дни текли, и в городе завелось много друзей у матери и ее приемного сына. Не было просьбы, в которой отказал бы соседям приветливый дом. Не было сердца, которое не унесло бы утешение из дома прежних скорби и слез, ставшего теперь домом мира. Каждый, уходя из него, думал: вот, наконец, нашел я себе верных друзей. И в сердцах многих новых знакомых Глеба точно таяли какие-то перегородки, мешавшие им до сих пор быть простыми с людьми. Одни прежде всегда думали, как сохранить свое достоинство во встречах с людьми. Другие старались всеми силами быть полезными своим близким. Третьи верили твердо в Бога и хотели учить всех встречных, как им надо жить, их собственными идеалами, меря каждого. Четвертые, стремясь, чтобы их время не пропало в пустоте, в каждом своем слове и движении стремились воспитывать людей, думая, что именно в этом наибольшая заслуга, а простая и легко даваемая доброта не шла из их сердца. Все что-то мешало ей литься. И только со встречи с Глебом многие поняли, что не люди встречные мешали им быть добрыми, а в них самих лежали пластины условности, на которых они сами записывали так или иначе образы своих встречных, видя в них не вечное, но приходящее. В каждом сердце становилось светло и радостно, как только оно видело, что мешало в нем самом простоте его отношений с людьми. Многие, многие, говорившие прежде: «Да откуда ее возьмешь, радость-то?», теперь улыбались своему прежнему невежеству, которое было единственной причиной их неполноценно прожитого дня.